Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства, говорит апостол Павел в послании Галатам 5 главе 1 стихе. Это будет последняя беседа на тему о духовной свободе. Мы знаем на основании Слова Божия, как и кем дается духовная свобода и что это значит. Господь о таковой свободе провозгласил: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иоанна 8:31-32. Далее, и Слово Божье на убедительных примерах, которые были упомянуты в прошлых беседах, мы познаем, что иногда для достижения благородной цели во славу Божью нужно отказаться кое от чего, ограничить себя и таким образом достигнуть лучших результатов во славу Божью. Так апостол Павел отказывается от права приказывать Филимону при решении дела о Онисиме, Филимону с 8 стиха по 12, хотя он имел на это право, как апостол Христа. И таким образом, ограничив свою свободу, воспользовался другим способом для решения данного вопроса, а именно способом любви и просьбы. В другом случае, апостол Павел, имея полное право явиться к братьям в церковь с важностью как апостол, ибо в таковую свободу он был поставлен Христом, он, ограничивая себя, уходя от этой важности и авторитета, является к ним как кормилица. 1 Фессалоникийцам 2:7. В третьем случае апостол Павел, благодаря дарованной свободе от Бога, кушать ту или иную пищу, ибо в ней нет ничего нечистого, Римлянам 14:14, готов отказаться есть ее, если этим будет соблазняться рядом с ним находящийся немощный в вере брат. И как он говорит: «И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». 1 Коринфянам 8:13. Таким образом, находясь в духовной свободе, верующие ограничивают себя даже и в том, что для них является хорошим, если это хорошее в понимании немощного брата является сомнительным. Вот принцип пользования христианской свободой. О нем много сказано апостолам в послании к Коринфянам и в послании к Римлянам. Скажем прямо, иногда очень трудно это сделать. Например, кушая ту или иную пищу, которая нам нравится и против которой ничего не говорит Слово Божье, но против которой по слабости духовной настроен брат или сестра, мы готовы сказать таковым: «Вам не нравится? Не кушайте. Отвернитесь и не смотрите, сколько я положил мяса на тарелку, ибо я знаю, что пища не удаляет нас и не приближает к Богу». 1 Коринфянам 8:8. И таковое явление мы можем заметить во многих и других случаях духовной свободы. Как трудно себя ограничить, чтобы не быть соблазном окружающим. Но таковое самоограничение необходимо. Почему? Понимание Царствия Божия. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоею пищею того, за кого Христос умер, да не хулится ваши добрые. Ибо Царствие Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Римлянам 14:15-19. Из этого вытекает, что христианская свобода и христианская любовь идут рука об руку. Христианская свобода и братолюбие тесно связаны между собой. И Царствие Божье внутри человека, как процесс духовный, должен выражаться в трех направлениях. Первое – праведность, то есть отдавать людям и Богу то, что должно. Сочувствие к брату и внимание к нему. Чувства другого человека становятся более важными, чем наши собственные. Второе – мир. Неоспоримое христианское правило на свободу духовную обусловлено христианским обязательством жить в правильных отношениях с другими, то есть в мире. В мире с нашими собратьями и, конечно, с Богом. Слово «мир» не только обозначает отсутствие личного беспокойства, но и все то, что служит для высшего блага человека. И в-третьих, радость. В христианской жизни радость не может быть эгоистичной. Наше счастье, будь оно выражено в угождении нашей личной плоти или другим способом, не является христианским, если оно опечалило тех, кто нас окружает. Христианская радость носит в себе не индивидуальный, а взаимозависящий характер. И именно таковое понимание Царствия Божия как духовного процесса в жизни верующего непосредственно связано с истинным пониманием и правильным пользованием христианской свободы. Могущему же утвердить нас. Я уверен, что вы уже обратили внимание на то, что Слово Божье призывает, побуждает, влечет, подталкивает, воодушевляет каждого верующего, испытавшего в своей личной жизни пользование христианской свободой согласно Слову Божью. Например, в послании Галатам 5.1 сказано: «Итак, стойте в свободе». А в первом послании Коринфянам 8.9 есть такое выражение: «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощного». Ответственность в определенной степени правильно стоять в свободе, правильно ее использовать, возлагаемо на тех, кто вкусил благо таковой свободы. Но все наши старания были бы тщетными, если бы Господь не сопутствовал бы нам и в этом благом деле. Бог помогает желающим утвердиться в этой свободе и правильно ходить в ней. Как и написано: «Могущему же утвердить нас» — Римлянам 14 глава 24 стих. Как же Бог утверждает нас правильно стоять в этой свободе? Действия Святого Духа. Как уже было сказано, понимание христианской свободы тесно связано в Священном Писании с правильным отношением к тем, кто нас окружает. Апостол говорит: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но с любовью служите друг другу». Галатам 5.13. А сама любовь приходит к возрожденному человеку свыше от Бога через Духа Святого, как и написано. Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Римлянам 5 глава 5 стих. Дух Святой не только способствует в даре любви, но и с его силой дети Божьи в состоянии одерживать победу над делами плоти, которые уводят нас от правильного пользования духовной свободой, как и сказано: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти». И это угождение плоти, как и другие дела плоти, также умерщвляемы Святым Духом Божиим. Читайте послание апостола Павла к Римлянам, 8 глава. И в послании апостола Павла Галатам 5 главе также много говорится об этом. Для правильного отношения ко своим ближним в процессе правильного использования свободы необходимы характерные черты внутреннего состояния человека. Здесь нужно и терпение, и любовь, и сострадание, и снисхождение, и милосердие, и так далее. Примечательно, что и здесь для достижения этой благой цели сопутствует нам Бог через Святого Духа. О плодах Духа сказано так: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Галатам 5 глава с 22 по 23 стих. Вспомните, что уже было сказано о Царстве Божьем, как о процессе христианской жизни, которая связана со свободой. И там было сказано о мире, праведности, радости. Все это дается свыше от Духа Святого. Итак, с одной стороны, благая, божественная свобода, как дар Божий. С другой стороны, воспользовались ли мы силою Божьей, чтобы устоять в этой свободе? Но такова воля Божья, святая, угодная и совершенная. Аминь.